Часть 1. Я сидел на чердаке и не думал о своем дурном поведении, а помогал Дадли обивать стены. Ему взбрело в голову сделать из чердака жилую комнату. Тетя Пэт не возражала, при условии, что он станет заниматься этим сам, а я выступил спонсором и помощником. В самом деле, надоело сидеть на потолочных балках, как воробьи на ветках. Со стенами мы покончили достаточно быстро и занялись обшивкой пола. Поднять на чердак доски было проще простого, с моими-то умениями, а обстругивал их сам Дадли, оборудовав в пристройке мастерскую. Руки у него росли откуда надо, так что досочки выходили одна к одной, ровные и гладкие. Мы рассчитывали покрыть их морилкой, а потом лаком, чтобы было красиво. Ну и стены тоже надо было доделать. Еще очень хотелось соорудить окно в крыше, но тетя запретила, сказав, что ей хватило того давнего разбирательства со строительной компанией. Ну что ж, обойдемся. Эй, монтажники-высотники, заканчивайте уже. Тетя Пэт постучала в потолок шваброй. Из-за вашего грохота я телевизор не слышу. Что там слушать-то? Пробурчал кузен, но крикнул в ответ. Сейчас, ма, угол доделаем, не бросать же на середине. Живо, пока тут спортивные новости идут, велела она. Должен сказать, тетя Пэт заметно изменилась за последние несколько месяцев. И без того элегантная, она вдруг сменила гардероб, так что миссис Фитк ее даже не признала. Хотя, может быть, виной тому еще и то, что тетя перекрасилась из блондинки в шатенку. У краски было какое-то замысловатое название, но, главное, теперь тетина прическа напоминала блестящий каштан с красноватым отливом. Ей очень шло, она даже помолодела, по-моему. «Сириус-то пишет?» – спросил я кузена не без намека. «Пишет», – ухмыльнулся тот. «Совятню мы с ним уже соорудили в пристройке, так что и моему глазастику, и прилетавшим почтовым совам было где отдохнуть. Понемногу, но часто. Мама даже отцов шарахаться перестала, хотя однажды он чайку прислал, здоровенную такую, морскую. Ну-ну, интересно, чем может окончиться этот эпистолярный роман? Какая разница?» – философски произнес Дадли, приколачивая очередную доску. «Я не возражаю. Сириус хороший мужик. А что волшебник? Ну, у всех свои недостатки. Я бросил в него гвоздодером, но не попал, конечно. А самое главное», — произнес кузен, остановившись на минутку, «он не дарит всякую чепуху. Или спрашивает, что надо, или просто денег дает». Я ухмыльнулся. Его родной отец, а мой дядя постоянно забывал, что сыночку уже не 5 лет и даже не 10, и норовил подарить гору игрушек и сладостей. Второй-то ладно, тетя Пэт соседок угостит, потому как Дадли следил за питанием, не в смысле, ел один огурец в день, а просто не обжирался и не злоупотреблял вредной пищей, а вот куда игрушки девать. Мы уж вышли из того возраста, в котором сбывали их окрестным пацанам. Тогда-то лишние пара шиллингов были кстати, а теперь, когда мы ни в чем не нуждались, оставалось только раздаривать эти игрушки направо-налево. Не лежать же им без дела в кладовке. «Гермиона приедет?» – спросил Дадли и добавил. «Гвозди передай». Я передал и сказал. «А как же? Пораньше обычного. Рон нас всех зовет на чемпионат мира по квиддичу. Мы решили смотаться. Хочешь, а то?» – обрадовался кузен. «Хоть посмотрю, что это за квиддич такой, а то по описаниям ничего не понять». «Отлично. Сириус с братом тоже там будут. У них навороченная палатка с чарами расширения пространства, так что места на всех хватит. Гринджеры тоже едут, осталось тетю уговорить». «Без проблем», — хмыкнул Дадли, «раз там будет Сириус». «Эй, ты что?» А у меня вдруг огнем вспыхнул мой любимый шрам. Точно так же, как всегда, когда рядом оказывался Волдеморт. «Ничего, в башку вступило», — проговорил я сквозь зубы. «Давай, приколачивай эту доску и пошли спать, поздно уже, а я в душ». «Ага», — кивнул кузен и яростно застучал молотком. Он давно меня ни о чем не расспрашивал, зная, что я сам расскажу, когда соберусь с мыслями. Я в самом деле залез в душ и попытался вспомнить, что же это было. Видение показалось мне на редкость реальным. Там был человек, которого я знал, и еще двое незнакомцев. Да полутемная комната, на коврике у камина, змея. Голосу, я помнил этот голос, так говорил Волдеморт. Человека, который ему прислуживал, я не знал. Он развернул кресло, я увидел то, что сидело в нем, и меня чуть не стошнило. А кто же тот старик? Ведь там точно был какой-то пожилой человек, я видел, как он упал. Но здесь все путалось. Волдеморт со слугой говорили о том, что кого-то убили, вроде бы женщину, и замышляли убить кого-то еще, меня, разумеется. Я уже давно знал, если шрам чешется или болит, значит, Вальдемар где-то поблизости. Ну, мрачно подумал я, глядя на себя в зеркало, чую, в этом году в школе опять не придется скучать. Собственно, этим мои моральные терзания и ограничились. Я, конечно, написал Гермионе о своем видении, но чем она могла помочь? Окрестному и его брату я собирался рассказать обо всем при личной встрече. Сириус не мог не выпендриться. Они с братом подъехали к нашему дому на прокатном лимузине, в который поместились не только мы с кузеном и тетей, но и семейство Грейнджеров. Они, как обычно, приехали к нам заранее. И нет, это был не волшебный, а самый обычный магловский лимузин. Представляю, что скажут соседи, пробормотала тетя, поправила шляпку и, вскинув голову, вышла из дома. Мне показалось, в голосе ее звучало торжество. Сириус, заметно оправившийся за прошедшее время, загорелый и совершенно неотразимый в новом костюме, галантно распахнул дверцу и помог дамам забраться в машину. Мужчины залезли следом, и экипаж отбыл. Я еще успел увидеть через заднее стекло разинутый рот миссис Фикка и ее вытаращенные глаза и дружелюбно помахал рукой на прощание. «Игра обещает быть интересной», — сказал Регулус, когда все перезнакомились. «Ирландия, Болгария. Страсти кипят, потому что Англия продула Трансильвании с разгромным счетом, Уэльс сломался на Уганде, а Люксембург отделал Шотландию. Последняя надежда на ирландцев, хотя я не был бы уверен в их успехе. У болгар есть Виктор Крам». Со знанием дела сказала Гермиона. «Вот-вот, мистер Блэк, а где же размещается стадион?» С интересом спросил мистер Гринджер. «Эта игра ее ведь могут заметить. А если там будет столько зрителей, то, да, не меньше сотни тысяч», улыбнулся тот. «В этом и состоит проблема. Существуют места, недоступные для маглов, но туда такую толпу не втиснуть. Разве что штабелями уложить», добавил я, представив 100 000 болельщиков где-нибудь на Диагонал-Лее. «Именно. Поэтому нужно найти большую пустошь, как следует зачаровать. Я слышал, министерство занималось этим 4 месяца», с усмешкой продолжал Регулус. «Это целая история», добавил Сириус. «Взять хоть график прибытия. У кого дешевые билеты, приезжают за 2 недели и живут в полевом лагере. Кто-то едет на магловском транспорте, как мы», перебила Гермиона. «Нет, разумеется», покосился на нее мой крестный. «Так мы поедем только до Лондона. Так вот, тем, кто аппарирует, нужно обеспечить безопасные места прибытия подальше от маглов. Дремучий лес», дополнил Регулус, «так что желающие могут попробовать себя в ориентировании на местности. Но не беспокойтесь, дамы, нас это не касается. У нас имеется порт-ключ на всю компанию». «Сириус, а ваши родители тоже будут на чемпионате?» спросил я, видя, как нервничает тетя Пэт. «Нет, что ты», отмахнулся он. «Для них это недостаточно изысканное развлечение. Они, кажется, собрались в оперу. Рек, а, куда предки намылились? Слушать тоску», подтвердил тот. «Потом еще куда-то, кажется, в Альберт-Холле намечалось какое-то великосветское мероприятие, я не вникал. В любом случае, среди маглов им безопаснее находиться, чем в полевом лагере болельщиков. А, точно, чтоб не узнали», хлопнул я себя по лбу. «А то чары чарами, оборотка обороткой, а все же мололи». «Именно, да они и не любители нынешнего квиддича. Хотя папа когда-то неплохо играл», улыбнулся Регулус. «Да и мама тоже. Слушайте, но ведь в те времена неприличными считались даже юбки по колено», воскликнула Гермиона. «А на метле? Для этого существовали спортивные панталоны», серьезно сказал Сириус, сдерживая смех. «Уморительное зрелище, я вам потом покажу колдографии». «Не надо, мама не оценит», предостерег Регулус. «А мы ей не скажем. Я вообще копии с тех карточек снял, а то с нее станется их сжечь и сказать, что ничего не было. Папа наверняка припрятал». Братья переглянулись и засмеялись. В Лондон мы прибыли достаточно быстро, отпустили лимузин, видимо, водителю подтерли память, дождались условленного времени, и Регулус задействовал порт-ключ. Это было круто. Примерно как поездка на гоблинской тележке, только еще быстрее. «Боже», выдохнула тетя Пэт, поправляя шляпку. «По-моему, та не сбилась и на миллиметр, но женщине видней. Вот так путешествие. Да уж, сильное впечатление», поддержала миссис Гринджер. «Где это мы?» «Господа Блэк», спешил к нам служащий, одетый на редкость нелепо, «в шотландский килт и понча. Прошу, сюда. Ваше место в лагере, первое поле, 1/4 мили отсюда, привратник. Мы в курсе, перебил Регулус и щелкнул пальцами. Появился очень старый, скрюченный домовик. Кричер, палатка готова, багаж на месте? Да, господин. Подобострастно ответил тот. Молодец, приготовь чай, а мы прогуляемся. Надеюсь, дамы не будут возражать, это, увы, не скачки в эскоте, тяжело вздохнул он. А парировать мы не можем, вдруг Макглы заметит. Тетя Пэт взглянула на свои новенькие туфельки и на качковатую, поросшую мокрой травой пустошь. «Надо было захватить кроссовки», — мрачно сказала она. «Возьми мои», — предложил я, — «а я и босиком дойду, тут рядом». «Зачем такие жертвы?» — ухмыльнулся Сириус, подходя ближе, примерился и ловким движением подхватил тетю Пэт на руки, так что она только ахнуть успела. «Ну, идем, хорошая идея», — отметил мистер Гринджер и повторил трюк со своей супругой. «Уэндилу, ты меня уже лет 15 не носил на руках», — вздохнула она. «Кажется, с самого нашего бракосочетания». «Ну вот, я исправился», — бодро ответил он. «Мальчики, Гермиону сами делите». «Делите, я и без них прекрасно дойду». Задрала она нос, но покосилась на нас с Дадли с намеком. «Они еще маловаты для такого», — коварно сказал Регулус и завладел нашей подругой, невзирая на ее возмущенный вопль. «Идем, сейчас новая партия прибудет». Новой партией оказалось все семейство Уизли. Старшие уставились на нашу компанию с недоумением, и мы поспешили прочь по безлюдному полю, почти ничего не видя в тумане. Минут через 20 показался небольшой каменный домик рядом с воротами, за которыми в туманной зыбе смутно проступали очертания сотен и сотен палаток, поднимающихся по отлогому склону к темной полоске леса на горизонте. Миновав привратника, мы пошли к своему пристанищу. Правда, мистер Гринджер начал пыхтеть еще на полпути, и Регулус отдал Гермиону мне, чтобы выручить ее отца. «Вот возьму и приревную», — пробурчал я, немного отстав от основной процессии. К Дадли не ревновал, когда медальон кино крутил, то глюк был. Вдобавок он мой ровесник и Магдл, я ему и накостылять могу, а то взрослый волшебник. «Ему мы можем накостылять вдвоем», — кровожадно сказал Дадли, подкравшись ко мне в тумане. «Нечего на девчонок вдвое моложе себя зариться. Даже если у этих чистокровных так принято, все равно, шиш». «Абсолютно согласен», — сказал я и поставил Гермиону на земь. «Теперь ты неси, она тяжеленная, я уже руки оттянул напрочь». «Хорошо Сириусу, тетя Пэт легонькая, я тяжеленная», — возмутилась подруга и хотела заехать мне по уху, но Дадли успел ее перехватить. «Ничего так», — оценил он. «Но ты слабак, Гарри, я-то донесу и не замечу». Я показал ему язык и зашагал дальше налегке, разглядывая фантастического вида палатки вокруг. Там даже трехэтажные с башенками были, я уж молчу о сооружении с фонтаном в палисаднике. Наша палатка на фоне соседних выглядела скромно. Я имею в виду, как обычная туристическая палатка. Но внутри был целый особняк. «Магия запрещена на время мероприятия», — сказал Сириус, непринужденно поставив тетю Пэт на блестящий паркет. «Но мы плевать на это хотели», — закончил я и потер руки. Вскоре готов был чай, а мы, оставив взрослых говорить о своем, удрали посмотреть, что творится кругом. Там обнаружился настоящий Ноев ковчег. Мы видели американцев, ну, если я верно помню, то Салем — это где-то там, африканцев в белых бурнусах, толпу ирландцев, среди них обнаружился Симус Финниган с матерью, болгар. Их палатки были увешаны плакатами с изображением Виктора Крама, ловца сборной, и еще уйму разномастного народа. Наконец нам попался на глаза даже Людо Бэгмин, глава департамента магических игр и спорта. Это был здоровенный дядька, правда, успевший обзавестись изрядным брюшком с тех пор, как ему приходилось играть за сборную Англии. В своей черно-желтой полосатой мантии он здорово смахивал на тучного шмеля и отличался редкой жизнерадостностью. Мы шатались по лагерю до самого вечера, отыскивая знакомых, купили понемногу флажков, значков и прочей фанатской дребедени, и наконец обнаружили у одного торговца какие-то штуки, похожие на морские бинокли. «Амнинокли», — с готовностью объяснил волшебник-продавец. «Сможете повторить любой эпизод, замедлить ход события, имеется бегущая строка синхронного комментария событий. Очень недорого, всего 10 галлеонов. Ура, видеокамеры». Заорали мы на три голоса и купили этих штуковин на всех. В смысле, на взрослых тоже, благо денег хватало. К палатке мы вернулись буквально за полчаса до того, как настало время идти на стадион. Успели еще выпить чаю и слопать по парочке сэндвичей. Дамы тем временем прихорошились и переоделись в вечерние туалеты, и стоило с утра наряжаться, подумал я, и потом только узнал, что пока мы шатались, где попало, взрослые наносили визиты. Кавалеры тоже сменили обмундирование. Нам велено было умыться, причесаться, переодеться и вообще, привести себя в порядок и не позорить древнейший и благороднейший дом Блэк. А я-то при чем? Жалобно спросила Гермиона, которую мать втиснула в элегантное голубое платье с юбкой-колокольчиком. Мантия, накинутая поверх, смотрелась как элегантный плащ. При нем, сурово сказала миссис Гринджер, указав на меня, я маялся в костюме. При нас, ревниво поправил Дадли, поправляя галстук. Он выглядел очень солидно. Сириус неприлично заржал, подал руку тете Пэт, и мы отправились на трибуны. «Офигенно выглядишь», — искренне сказал Дадли Гермионе. «Комары за ноги кусают», — мрачно ответила она. «Отгони», — пожал я плечами. «Дел-то, а платье тебе правда идет, и декольте уже почти как у взрослой. Эх, жаль, медальон не подошел бы». Не тот цвет, да и заметить могут. Вот диадема была бы в самый раз. Гермиона тихо зарычала, но тут же осеклась. Мы пришли на место. Ничего себе, прошептала она, окинув взглядом гигантский стадион. Его год строили, сказал Регулус. Сколько времени и сил угрохали, представить страшно. Проще было арендовать кусок австралийской или мексиканской пустыни и обеспечить всем порталы туда, чем здесь прятаться от маглов. Мы поднялись по лестнице в вип-ложу. Кто бы сомневался, она располагалась на самом верху, аккурат между воротами, обзор оказался замечательным, стадион был как на ладони. Тут пока никого не было, только на предпоследнем сиденье второго ряда пристроилось крохотное существо, закутанное в чайное полотенце, повязанное на манер тоги. Существо сидело, уткнувшись лицом в ладони. Уши, длинные, как у летучей мыши, показались мне странно знакомыми. «Добби?» — с опаской спросил я, вспомнив чокнутого домовика. Миниатюрное существо подняло голову и раздвинуло пальцы, обнаружив громадные карие глаза. «Сэр, вы назвать меня Добби?» С любопытством пискнул эльф между пальцев. Голос был выше, чем у Добби, тоненький, дрожащий. «Ой, это, наверное, девочка!» В восторге воскликнула Гермиона. «Как тебя зовут?» «Винки, мисс. А почему ты прячешься? Тебя обидел кто-нибудь?» «Нет, нет, мисс». Тут она заметила мой шрам и округлила глаза. «Вы Гарри Поттер, сэр, ТС», — шикнул я. «Для людей я Эванс. Откуда ты меня знаешь?» «Я знаю Добби, сэр, он часто говорит о вас. У них, наверное, свое общество, как в прошлом веке было услуг», — шепнула Гермиона, а я отмахнулся. «И что он говорит?» «Добби жалеет, что не сумел убедить вас в чем-то». Тут прожекторы вспыхнули ярче, и Винки снова закрылась руками. «Ты что, света боишься?» — спросил Дадли, с интересом разглядывая домовушку. «Я совсем не выносить высоты, сэр». Она покосилась на край ложи и судорожно сглотнула, но мой хозяин послать меня сюда, и я пойти, сэр. «Зачем же он тебя послал, если знает, что ты боишься?» — нахмурилась Гермиона. «Хозяин хотеть, чтобы я занять ему место, мисс, потому что он очень занят». Винки склонила голову перед пустым пространством рядом с собой. Винки очень бы желать вернуться назад в палатку хозяина, но Винки делать, что ей сказано. Винки хороший домашний эльф. Она бросила в сторону барьера еще один испуганный взгляд и снова закрыла глаза. «Да не переживай», — дружелюбно сказал Дадли. «Ну-ка, подвинься. Я пока посижу тут и загорожу стадион. А когда твой хозяин придет, пересяду на свое место. Гарри, займи мне стул». «Конечно», — отозвался я, проглотив шуточку про подружку. «Ну, Дадли вообще дружелюбный и любит опекать слабых и беззащитных. Не иначе, на мне натренировался». «Вы так добры, сэр», — пропищала Винки, глотая слезы. «Винки не знает вашего имени, сэр. Я Дадли Дурсль, кузен этого вот», — кивнул на меня кузен, но благоразумно умолчал о том, что он не волшебник. «О, мистер Дурсль, сэр, Винки вам так благодарна. Еще бы, он половину ложи перекрыл». Хрюкнул я, и Гермиона треснула меня по загривку. «Гляди», — сказала она, указывая вниз и настраивая свой амнинокль. На стадионе сверкала бегущая строка, и она прочла. «Перед матчем будет проведен парад талисманов команд. Интересно, что это?» «О, это всегда очень занимательное зрелище», — откликнулся Сириус. «Национальные сборные привозят с родины разные диковины, чтобы устроить шоу. Хаем, мы уже не одни». Легонько толкнул его локтем Регулус. Это явился министр, Корнелиус Фадж. С ним был болгарский министр магии в роскошной черной бархатной мантии с золотом, Он здорово смахивал на крота из сказки про дюймовочку. Заметив меня, вернее, мой шрам, он что-то взволнованно затараторил на своем языке, но Фадж перевести не мог. Кажется, он сам не понимал коллегу. К счастью, тут явился хозяин Винки, Бартимиус Крауч, глава департамента международного магического сотрудничества. Домовушка с облегчением уступила ему место и спряталась под стулом, а Дадли переместился ко мне поближе. Мистер Крауч оказался сухопарым подтянутым пожилым человеком в безупречном костюме и галстуке. Пробор в коротких седых волосах был идеально прям, узкие, щеточкой, усы словно выровнены по линейке, а ботинки блестели, как лаковые. Его запросто можно было принять за банковского служащего. Даже папа мог бы перепутать его с Макглом, прошептал мне Дадли. С братьями Блэк Крауч поздоровался очень сухо, особенно с Регулусом, и я заинтересовался, отчего бы это. «О, Люциус!» — радостно воскликнул Фадж, и я обернулся. Действительно, вдоль кресел второго ряда к трем свободным местам как раз шли Люциус Малфой с сыном и супругой. «Драко!» — помахал я, и тот кивнул в ответ. Мать у Драко оказалась красивой стройной блондинкой, тут я порадовался, что тетя перекрасилась в шатенку, потому что макгловской краской такого роскошного платинового цвета все равно не добиться. При виде братьев Блэк она выразительно прижала ладонь к сердцу и подошла ближе. Сириус, тот облобызал ей руку, но она отняла ее, обняла кузена и поцеловала в щеку. Регулус, нарцисса, в полноте усмехнулся тот. Успеем поговорить, Люциус. Рад, кивнул тот, пряча взгляд. Фадж, вы представите нас. В общем, началась круговерть взаимных знакомств, и тут явилось семейство Уизли в полном составе. Это был напряженный момент. Малфой скользнул по Уизли холодным взглядом, потом покосился на ряд кресел. «Боже правый, Артур», — негромко произнес он, — «что же тебе пришлось продать, чтобы достать места в верхней ложе? Уверен, ты за весь свой дом столько бы не выручил». Фадж, не слышавший этих слов, говорил: «Люциус на днях сделал очень щедрое пожертвование больнице Святого Мунга, Артур, так что здесь он в качестве моего гостя». «Как-как мило», — промолвил мистер Уизли с натянутой улыбкой. Мистер Малфой задержал взгляд на Гермионе и даже одобрительно приподнял бровь при виде ее наряда, она чуточку покраснела, потом на тетю Пэт и миссис Грингер, но оставил свое мнение, каким бы оно ни было, при себе. «Ну, и так ясно, если эти дамы прибыли с братьями Блэк, то не стоит высказываться». Наконец все расселись, и Люда Бэгмин завопил: «Леди и джентльмены, добро пожаловать! Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу!» Дальше представляли талисманы команд. Болгары отличились, они выпустили на поле добрую сотню вейл, которые показали такой зажигательный танец, что многие болельщики попытались выбежать к ним. «Они очаровывают мужчин», — со знанием дела сказала Гермиона. «Заметил, какие у них струны? А ты?» — хрюкнул я. «Я-то заметила. На тебе испробую», — зловеще пообещала она, но тут же схватила меня за руку. «Гляди, ирландские талисманы». Стая лепреконов засыпала трибуны золотом, и многие кинулись его собирать, в том числе Рон Уизли, а Драко, наклонившись ко мне сзади, шепнул: «Вот будет потеха, когда золото растает». «Ага», — кивнул я, — «точно. Даже в сказках написано о лепреконском золоте. И неужто у ирландцев настолько богатые спонсоры, что могут себе позволить засыпать галлеонами стотысячный стадион? А уж когда им расплатиться по ставкам?» Драко хихикнул и вернулся на место. Тем временем представили болгарскую и ирландскую сборные, судью, и матч начался. «Вот эта игра», — обалдело пробормотал я, когда ирландцы забили первый гол. «Теперь понятно, почему я не остался ловцом», — снова интимно шепнул мне Драко сзади. «Ага», — ответил я, чуть повернув голову. «Школьные игры против этой все равно, что флоббер-червь против дракона». Дадли рядом настроил амниноклей и теперь сосредоточенно записывал игру. «Гляди, прямо как в Издрака», — обрадовалась Гермиона, когда Крам с Линчем, ловцы, чуть не разбились. В замедленной съемке видно было, что Крам просто совершил обманный маневр, заставив Линча погнаться за собой, отвернул в последний момент, а тот грохнулся. Называлось это финт Вронского. «Ну, я тогда просто свернуть не успел», — сказал я самокритично. «Вернее, не смог». На поле тем временем творилось что-то невообразимое. Лепреконы сцепились с вейлами, потасовка шла аво-го какая. Краму прилетело бладжером в лицо, но остановить игру было некому. Судье подожгли метлу. Ну а потом случилось невероятное. Крам все-таки поймал снитч, но Ирландия выиграла с разрывом в 10 очков. «Обалдеть!» — сказал Дадли, прокручивая финальные кадры снова и снова. Вот это рубилово, не хуже, чем хоккей. В хоккее нельзя грохнуться с такой высоты, но можно получить клюшкой или коньком в голову, парировал он, или шайбой в зубы, выйдет не хуже, чем бладжером, наверное. Я вынужденно согласился. Я мало что поняла, искренне сказала тетя Пэт, но это было захватывающее зрелище. И не говорите, улыбнулась миссис Гринджер. Совершенно не разбираюсь в этих играх, но атмосфера. Мы довольно долго ждали, пока рассосется толпа внизу. Миссис Малфой о чем-то негромко разговаривала с братьями Блэк, ее супруг общался с Фаджем, Краучем и болгарским министром, который, как выяснилось, прекрасно говорил по-английски, просто прикалывался, прикидываясь, что не понимает ни слова. Уизли потихоньку ушли, а мы пересматривали матч. «Гарри, можно мне оставить эту штуку себе?» – прошептал Дадли. «Конечно», – ответил я. «Если что, скажешь, это я забыл». Наконец мы вернулись в палатку. Снаружи праздновали, да так, что слышно было даже сквозь чары, и уснуть удалось не сразу. Часть 2. Я проснулся от резкого тычка. «Быстро, подъем», — скомандовал Сириус. Я никогда не слышал от него такого тона, поэтому спорить не стал. Подхватился и натянул штаны и ботинки. Рядом одевался Дадли, а через минуту со второго этажа ссыпалась Гермиона. «Регулус, уводи Макглов», — сказал крестный. «Кричер поможет. А ты, я все-таки бывший Аврор», — оскалился тот. «Ну а тебе здесь не место». «Понял», — кивнул тот и протянул руку миссис Гринджер. Кричер уже стоял рядом. «Быстро уходим. А дети?» — вскрикнула тетя Пэт и схватила Дадли в охапку. «Всех сразу переправить не удастся. Об этих двоих я позабочусь, не беспокойтесь», — сказал Сириус. «И наша родня исчезла. Так, сматывайтесь отсюда в лес и не отсвечивайте. Вы умеете, я знаю. Я помогу министерским дежурным». «Да в чем дело-то?» – спросил я, но крестный без лишних слов выпихнул нас наружу и дал хорошего пинка, от которого я улетел на пару футов вперед, а вцепившаяся в меня Гермиона – следом. В свете немногих еще горевших костров мы увидели людей, убегающих в лес от чего-то, что двигалось к ним через поле, доносился громкий издевательский смех и хмельные выкрики. А затем последовала мощная вспышка зеленого света, осветившая все вокруг. «Ох, ничего ж себе!» – пробормотала Гермиона. На самом деле она выразилась намного крепче, но я сделал вид, будто ничего не заметил. Плотная толпа волшебников с поднятыми волшебными палочками медленно двигалась по полю. Я присмотрелся, головы их были скрыты капюшонами, а лица – масками. В воздухе высоко над ними бились 4 фигуры, из них 2 – совсем маленькие. Новые волшебники, присоединяющиеся к марширующей группе, хохотали, указывая на извивающиеся в небе тела. Палатки сминались и падали под наступающими шеренгами, некоторые горели. Одна из вспыхнувших палаток неожиданно осветила людей наверху, и я узнал одного, это был смотритель лагеря, а остальные 3, судя по всему, его жена и дети. Один из шедших в строю перевернул женщину вверх ногами, ее ночнушка задралась, она силилась прикрыться, а толпа внизу вопила и улюлюкала. «Какого демона мы стоим и ничего не делаем?» — прорычала Гермиона, увидев, как малыша Макгла закрутила волчком высоко над землей. Голова его безжизненно болталась из стороны в сторону. «И правда», — опомнился я, засучивая рукава. «Мантия при тебе?» — спрашиваешь. «Только разделяться не будем, в этом бардаке поди найдись». «Есть, мэм», — кивнул я, вынул из-за пазухи свою мантию, накинул и исчез. «Атаковать бессмысленно. Их слишком много. Распутываем струны и спасаем Макглов, а потом драпаем, пока не засекли». «Принято», — отозвалась Гермиона и, судя по тому, как загудели струны, задействовала сразу 2 палочки, ну и я не отстал. В строю этих недоделанных куклукс-клановцев зазвучали недоуменные возгласы, когда мы резко оборвали их кое-как, небрежно натянутые струны, и 4 Макглов воспарили еще выше, оказавшись вне досягаемости своих палачей. Мы переправили их в сторону, за пределы палаточного городка, насколько хватило сил. «Мелкий жив, ты посмотрела?» – спросил я, утирая пот со лба. «Жив», – ответила Гермиона. «А теперь сматываемся». Кажется, министерские дежурные и примкнувшие маги вступили в дело. С обеих сторон засверкали вспышки заклятий. Мы же кинулись к лесу, потому как угодить под шальную аваду, а ими точно швырялись. Нам не хотелось. Из-за горящей палатки вывернули младшие Уизли и стопотом понеслись прямо перед нами. С ними был еще какой-то смутно знакомый мальчишка. Я придержал Гермиону, чтобы они убрались подальше, а то еще привлекут к нам внимание». Они и привлекли. Рон споткнулся и грохнулся, а пока его поднимали, рядом нарисовался Драко. Что он там забыл в полном одиночестве, не знаю, но сказать гадость не преминул, и даже посоветовал сматываться, пока эту компанию не заметили. С ними был маглорожденный Джастин Финч Флетчли, точно, я же чуял, знакомый кто-то, а по словам Драко, неизвестные искали именно таких. Тут с другого края леса раздался грохот, и Джинни вскрикнула. Малфой подавил смешок. «Легко пугаетесь, верно?» — лениво протянул он. «Полагаю, Уизли, твой папочка велел вам всем спрятаться. Кстати, он что, кинулся спасать маглов? А где твои родители?» — выпалил тот. «Там, в масках, я не ошибаюсь. Ну, если бы они там и были, вряд ли бы я тебе сказал. Согласись, идемте за остальными, хватит спорить». Тянула его за руку Джинни. «Готов поспорить на что угодно, его отец... один из той банды», — с гневом заявил Джастин, и они поспешили прочь. Драко остался на месте. «Предлагаю дальше не ходить», — прошептала Гермиона. «Там и без нас народу полно. Малфой явно это понимает». «Ага», — кивнул я. «ТС, мимо нас с треском продиралась сквозь кусты венки. Двигалась она как-то странно, словно нечто невидимое не пускало ее. Там плохие волшебники». В смятении пищала она, наклоняясь вперед и силясь не снижать темпа. Люди высоко-высоко в воздухе. Венки уносят ноги прочь. И она скрылась за деревьями на той стороне дороги, пища и пыхтя в борьбе с удерживающей ее неведомой силой. «Что это с ней?» — шепотом спросила Гермиона. «Наверное, не спросила разрешения спрятаться», — ответил я. «Вспомни Добби». «А, точно». Мы примолкли под своим кустом. Кругом творилось нечто невообразимое. Проходили и пробегали волшебники. Француженки громко звали какую-то мадам Максим, гоблины на ходу ругались на своем странном языке, видно, делили выигрыш. Невдалеке вейлы очаровывали кого-то, люди метались в поисках родных и знакомых, а я утешал себя тем, что мы с Гермионой всяко не пропадем, а Сириус всегда может найти нас по запаху. Вот только тетя, наверное, волнуется. Тут я подумал, что мог бы послать ей патронуса. «Да ведь тогда нашу засидку заметит». Это навело меня на мысль о невидимом патронусе, и я стал соображать, какие струны нужно задействовать, чтобы он обрел материальность, только достигнув адресата. Мои мысли оборвались от крепкого тычка под ребра. Судя по звукам, кто-то неуверенно брел к нашей поляне, за темными деревьями слышался шорох нетвердых шагов. Потом шаги замерли. Драко тоже явно их слышал, потому что завертел головой и негромко окликнул. «Эй, кто там?» Я представил, как ему жутко одному в лесу, а нас-то он не знал, но тут вдруг лесную тишину разорвал голос, которого мы еще не слыхали в лесу, и это был не панический вопль. «Марсмордре!» Что-то громадное, зеленое, сверкающее вырвалось из темноты, оно пронеслось над верхушками деревьев и взлетело в небо. «Че что?» — еле слышно выговорил Драко. Он и так-то бледный, а теперь, в темноте, казался белее мела. Над лесом поднялся колоссальных размеров изумрудный череп со змеей, высунувшийся изо рта, словно язык. Он поднимался все выше и выше, пылая в облаке зеленоватой дымки и выделяясь на черном небе, будто новое созвездие, ну или неоновая вывеска. «Темная метка», — ахнула Гермиона едва слышно, а я обозвал себя идиотом, видел же ее у Регулуса. Драко нервно огляделся, сжимая палочку, а где-то поблизости раздались хлопки аппараций. Тогда я совершил молниеносный рывок, сделавший бы честь самому Краму, сгреб Малфоя за шиворот и уволок под куст бузины, накрыв мантией. «Тихо, это я!» — шепнул я, когда он попытался вырваться. «Не шуми, а то засекут. Гермиона, там человек 20, идут сюда», — ответила она, подобравшись вплотную. «Не знаю, сумеем ли мы закрыться от них. Попытаемся. Драко, а ты сиди смирно и не шевелись, и молчи, ради чего угодно». В рекордно короткие сроки мы опутали бузинный куст сложной вязью струн. По идее, этак вот, да еще под мантиями-невидимками нас заметить не должны были. И правда, обшарив поляну, эти типы во главе с мистером Краучем снова куда-то аппарировали, а я смог выдохнуть. У Драко, зажатого между нами с Гермионой, бешено колотилось сердце. «Как вы это?» – прошептал он. «Уметь надо», — фыркнул я, не спеша демаскироваться. «Посидим еще, подождем. Ты видел, кто наколдовал эту фиговину?» «Не видел, только голос слышал, но не узнал». «Не вы, дурак, что ли?» — обиделась Гермиона. «Кстати, Гарри, ты засек?» «Да, частично», — кивнул я. «А ты, и я, но не полностью, не успела. Наверное, он аппарировал. «Вы о чем?» – жалобно спросил Драко. «Неважно», – вздохнул я. «А ты почему дальше в лес не пошел? Там и без меня народу хватает», – мрачно ответил он моими словами. «Слушайте, но как же нас не заметили? Мантия-невидимка», – вздохнул я, понимая, что секрет так и так придется выдать. «От отца мне досталось». «Ясно». «Тихо». Невдалеке раздавались голоса, и мы с Гермионой, не сговариваясь, подтянули струны так, чтобы лучше слышать. «Они застукали Рона и прочих», — шепотом сказала она. «Драко, тебе слышно?» Он молча кивнул. «Это не мы», — громко говорил Рон. «Мы вообще ничего не делали», — вторил Джастин. Кто-то за теми деревьями выкрикнул какое-то слово, и появилась эта штука. «Так, значит, вон там он стоял, я правильно понял, это был голос мистера Крауча. Мы опоздали, они уже аппарировали», — сказал женский голос. «Мы накрыли деревья парализующими заклятиями, вполне вероятно, что мы их достали», — возразил еще кто-то. «Амос, осторожно!» — раздались тревожные голоса. Спустя несколько секунд раздался возглас. «Есть! Мы их взяли! Один здесь, без сознания! Это Ноах, чтоб тебя! Ты кого-то поймал?» — недоверчиво отозвался мистер Крауч. «Кого? Кто это?» — хруст веток, шорох листьев, звук шагов. «Это Винки!» — прошелестела Гермиона. «Да я уже и сам узнал струну маленькой домовушки. Быть не может», — проговорил мистер Крауч. «Нет, судя по шуму, он тоже полез в кусты». «Без толку, мистер Крауч», — сказал ему вслед мужчина по имени Амос. «Там больше никого нет». Но мистер Крауч остался глух к его словам. Он принялся рыскать, шурша листьями, по кустам вокруг злополучной поляны. «Энда, щекотливая ситуация», — мрачно заметил Амос. «Домовой или в борте Крауча. То есть я хочу сказать». «Прекрати», — негромко сказал мистер Уизли, его голос мы хорошо знали, струну тоже. «Не думаешь же ты в самом деле, что это был домовик? Темная метка, дело рук волшебника. Для этого требуется волшебная палочка». «Ну да», — ответил тот, — «у нее и была палочка». «Что? Вот посмотри, была у нее в руке. Так что вот уже для начала нарушение 3-го пункта закона о применении волшебных палочек. Никаким нечеловеческим существам не разрешается ношение или использование волшебной палочки». Послышались негромкие голоса, потом кто-то произнес: «Иннервит». Через мгновение тишины раздались отчаянные рыдания домовушки. «Тебя зовут Винки, так?» – спросил Амос. «Как видишь, здесь кто-то недавно наколдовал темную метку, а тебя обнаружили минуту спустя на этом самом месте. Объяснись, будь любезна». «Я этого не делать, сэр», — воскликнула Винки. «Я не знать, как это делать, сэр. Тебя нашли с палочкой в руках», — рявкнул тот. «Ой, да это же моя», — ахнул вдруг Рон. «Что? Это моя палочка», — объяснил Рон. «Я где-то ее выронил». «Выронил? Это что, признание? Ты ее выбросил после того, как наколдовал темную метку. Амос, подумай, с кем ты разговариваешь». Это был голос мистера Уизли. «Ты думаешь, мой сын мог наколдовать это?» конечно, нет. Извини, продолжай. Значит, ты выронил ее?» «Да, но не здесь. Я хватился ее, как только мы вошли в лес, но искать было некогда, вот и...» «Итак», — зловеще произнес Амос, — «ты нашла эту волшебную палочку, Винки. Ты ее подобрала и задумала с ней поразвлечься?» «Да, я не делать магии с ней, сэр», — взвизгнула Винки. «Я просто подняла ее, сэр. Я не делать метка, сэр. Я не знать, как, это была не она», — сказала вдруг Джинни. У Винки тихий писклявый голос, а тот, что произнес заклинание, был гораздо грубее. «Ведь так?» «Да, по-моему, это был мужчина», — подтвердил Джастин. «Уж точно человек», — добавил Рон. «Ладно, сейчас мы это выясним», — проворчал Амос. «Приориенкантатим». Повисла тишина. «Ну вот», — негромко сказал он, — «это оно». «Я не делать этого», — пропищала Винки. «Я, нет, моя, нет, не знать как, я хороший эльф, я не пользуюсь палочка, я не знать как». «Тебя взяли с поличным, поймали с орудием преступления в руках, Амос», — воззвал к его благоразумию мистер Уизли. «Ты вот о чем подумай, считанное число волшебников владеют этим заклинанием, ну где она могла ему выучиться? Может быть, Амос хочет нас убедить», — вдруг заговорил мистер Крауч с холодной злостью в голосе, — «что я на досуге обучаю своих слуг вызывать темную метку». Воцарилось очень неприятное молчание. «Мистер Крауч, да нет, вовсе нет. Ты готов обвинить тех, кто на этой поляне менее всего способен наколдовать метку, Рона Уизли и меня. И я надеюсь, ты помнишь, что за свою долгую карьеру я много раз доказывал, что ненавижу и презираю темные искусства и тех, кто их практикует. «Мистер Крауч, я никогда и не утверждал, что вы имеете к этому какое-то отношение. Если ты обвиняешь моего эльфа, ты обвиняешь меня, Дидгари», — не унимался мистер Крауч. «У кого еще домовой эльф мог научиться колдовству?» «Дидгари, ловец Хаффлпаффа», — прошептал Драко. «А это его отец». Не узнал сразу по голосу. «Ясно. Она могла, да где угодно она могла этого нахвататься», — продолжал Дидгари. «Вот именно, Амос», — вмешался мистер Уизли. «Она могла нахвататься где угодно. Винки», — доброжелательно обратился он к домовушке, — «где точно ты нашла палочку Рона?» «Я находить ее здесь», — прошептала она, — «здесь под деревьями, сэр. Видишь, Амос, кто бы ни создал метку, он аппарировал сразу, как только закончил, а палочку бросил. Разумный ход, своя собственная могла бы его выдать, а Винки имела несчастье подобрать ее мгновением позже. Но тогда, значит, она находилась в футе от настоящего преступника», — с нетерпением проговорил мистер Дидгари. «Ты кого-нибудь видела?» Раздались какие-то странные звуки, а потом Винки с трудом вымолвила: «Я никого не видеть, сэр, никого». «Амос», — отрывисто произнес мистер Крауч, — «я прекрасно понимаю, что ты должен установленным порядком забрать Винки к себе в отдел для допроса. Однако я прошу разрешить мне самому ею заняться». Было ясно, что мистер Дидгари не в восторге от подобного предложения, но отказать мистеру Краучу у него не хватало духу, тот был слишком видной персоной в министерстве. «Можешь быть совершенно спокоен, я определю ей достойное наказание», — холодно добавил мистер Крауч. «Ха-ха, хозяин», — запинаясь, пролепетала Винки. «Ха-ха, хозяин, пожалуйста». «Сегодня вечером Винки повела себя недопустимо», — медленно произнес он после паузы. «Я велел ей оставаться в палатке, пока буду разбираться с неприятностями. Винки ослушалась меня. Это значит, что она получит одежду?» «Нет», — истошно взвыла Винки. «Нет, хозяин, не надо одежда, не надо одежда». «Что это значит?» — шепотом спросила Гермиона у Драко. «Единственный способ освободить домовика от его обязанностей по отношению к семье – это подарить ему что-нибудь из настоящей одежды», — пояснил он. «Для них это страшный удар. Ну, если это не кто-то вроде нашего чокнутого Добби. После такого их презирают даже соплеменники, да и на работу им не устроиться, не возьмут даже нищеброды вроде Уизли». «Понятно». Тем временем на поляне продолжались разборки. «Но она же боялась», — не выдержав, вспылил Джастин. «Там были волшебники в масках. Вы не можете винить ее за то, что она хотела убежать от них. Мне не нужен домовой эльф, не исполняющий моих распоряжений», — процедил мистер Крауч ледяным тоном. «Я не нуждаюсь в слуге, который забывает о своем долге и не дорожит репутацией хозяина». Винки рыдала так, что в лесу отдавалось эхо. Наступило тягостное молчание. Нарушил его мистер Уизли, тихо сказавший: «Ну, я, пожалуй, заберу свою команду и пойду обратно в лагерь, если никто не возражает. Амос, эта палочка рассказала нам, что могла. Если можно вернуть ее Рону, то, пожалуйста. Видимо, что-то там произошло, потому что он добавил: идемте, дети». Они ушли, негромко переговариваясь. Кажется, Джастин возмущался положением домовиков. Потом аппарировали волшебники с поляны, и только Винки продолжала плакать навзрыд, причитая: «Хозяин, надежда, хозяин, за что?» «Вроде никого», — шепнул я. «Можно выбираться». «ТСС, еще кто-то идет», — шикнула Гермиона, а я услышал характерное шумное дыхание. «Шварц, мы тут, я вас по всему лесу ищу, чтоб вам», — в сердцах произнес Крестный, когда мы выпутались из мантий. «О, и племянничек с вами. Нарцисса там в обмороке лежит, а ты под кустом сидишь». «Это мы его затащили», — фыркнул я, когда заварушка началась. «Что произошло, не знаешь?» «Пока нет», — помотал головой Крестный. «Я охотился за парнями в масках. Кстати, а кто это Макглав так аккуратно в сторонку отнес?» «Мы», — честно ответил я. «А что, надо было стоять и пялиться? Они живы, кстати?» «Вполне. Память им уже подчистили. А вы давайте живо за мной. Сперва я тебя к родителям отправлю», — сказал Сириус Драко, — «а то они не в себе». «А вы не с места, Драко, ты нас не видел», — предупредил я. «А я и не видел», — нервно фыркнул он, совсем как кентавр Флоренс тогда в запретном лесу. Сириус схватил его за руку и аппарировал. «Гарри, погоди тут минутку». Гермиона сунула мне мантию и ломанулась через кусты. «Ты куда?» «Сейчас Сириус вернется». «Ничего, подождет». Подруга моя стопотом пронеслась по подлеску, пошуршала и вскоре явилась с чем-то на руках. «Нельзя же бросать Винки одну в лесу», — серьезно сказала она, прижимая домовушку к груди, как большую куклу. Я так поняла, что хозяин от нее отказался, и она теперь ничейная. Может, ее блэки возьмут, Кричеру не скучно будет. А если нет, ну, Дадли вроде с ней поладил. Угу, тетя будет, прямо как чистокровная волшебница, с личным домовиком, вздохнул я. Винки плакала беспрерывно и, по-моему, не понимала, что вообще происходит. Ладно, ты права, не бросать же. Вернулся Сириус, увидел, кого мы прихватили, взялся за голову, но явно понял, что устраивать разборки в ночном лесу под носом у Авроров – не лучшая идея, сгреб нас в охапку и отпарировал. В доме на площади Гримма я уже бывал, а вот остальные – нет, поэтому держались несколько напряженно. «Боже, где вы были?» – вскрикнула тетя, увидев нас, и кинулась навстречу. «Сириус, вы же сказали, что позаботитесь о них». «Он позаботился», – заверил я, «просто мы немного задержались». «Эй, Дадли, это тебе, это Швинки», – удивился кузен, осторожно взяв у Гермионы домовушку. «Но у нее ведь есть хозяин». «Больше нет», – помотал я головой. «Но давайте по порядку». Рассказ занял много времени, потому что все влезали с дополнениями и уточнениями, но в итоге вырисовалась более-менее целостная картинка. Приспешники Темного Лорда устроили показательное выступление, но почему, Гарри? – воскликнула вдруг Гермиона. «Ты про шрам-то рассказал, забыл». Покаянно ответил я, не до того было, и вообще, думаю, всем пора по домам, с хорошим чувством момента произнесла миссис Гринджер. Петуния, да, пожалуй, кивнула тетя и поднялась. Сириус, нельзя ли отправить нас обратно, и машину у Эндила, она припаркована возле моего дома, тоже вернуть бы в Лондон. Конечно, кивнул крестный. Тетя, можно, я тут останусь на денек, тут же спросил я, и я, мам, воскликнула Гермиона. Ее чести ничто не угрожает, заверил я и получил от подруги увесистый пинок. Да уж понятно, что вам надо обсудить какие-то волшебные дела, вздохнул мистер Гринджер и потрепал дочь по голове. Мистер Блэк и, Блэк, под вашу ответственность, Регулус молча кивнул. Винки, я так понимаю, лучше тут оставить, спросил Дадли и положил домовушку на диван. Угу, она малость не в себе. Когда очухается, решим, что с ней делать, кивнул я. Может... Правда, к себе возьмем, пусть за домом смотрит. Ну, если она согласится. Спасибо за прекрасный вечер, вежливо сказала миссис Гринджер. Если бы еще не ночной погром, болельщики везде одинаковы, драка футбольных фанатов, то еще развлечение. Утешил ее мистер Гринджер, и они, расцеловав Гермиону, убыли с Кричером. Ведите себя прилично, велела тетя, взяла Дадли за руку, и Сириус отправил их домой, чтобы вернуться через пару минут. «Так что с твоим шрамом?» – спросил Регулус, когда мы снова расселись у камина. «В общем, если рядом что-то, связанное с Волдемортом, он просто чешется», – ответил я. «Проверено неоднократно. А если прям вот совсем Волдеморт, тогда больно зверски. Но когда мы с Дадли чердак обустраивали, никаких темных лордов мимо не пробегало, это точно. Зато у меня было видение. Выслушав меня, а потом теорию Гермионы насчет крестража, крестный переглянулся с братом. Регулус нахмурился. «Ну и каша заварилась», — вздохнул он. «А детям снова в школу. Там они будут в большей безопасности, чем где бы то ни было, даже в твоей разлюбезной Новой Зеландии». «Да, Василиск, преподаватель, одержимый Волдемортом, оборотень, это все мелочи. Но ладно, у нас есть свидетель», — Регулус взглянул на уснувшую Винки. «Что-то тут не то, нутром чую. А раз ее уже не связывает приказ хозяина, можно попробовать допросить, не обижайте ее», — вскинулась Гермиона. «Вы бы слышали, как она плакала, когда мистер Крауч пообещал ей одежду. Могу представить». Сириус поднял безвольную лапку, засунутую в слишком большую для нее мужскую перчатку. «Не беспокойся, не обидим. Но вот в передвижениях ее ограничить придется, а то кто знает, куда она может улепетнуть. Рек, вели Кричеру устроить ее где-нибудь и глаз не спускать. Мы уже знали, что старый домовик, боготворящий Регулуса, Сириуса недолюбливает, приказы его может трактовать весьма прихотливо, поэтому отдавать важные распоряжения лучше младшему брату. А вы идите спать, велел крестный, всю ночь на ногах, отоспитесь, продолжим. И мы отправились на боковую. Часть 3. Увы, ничего у Винки выяснить не удалось. Она только плакала навзрыд да повторяла, мол, как же хозяин будет без нее теперь. Думаю, пока лучше оставить ее в покое, сказал Регулус, испробовав все известные ему гуманные методы. Кричер, присматривай за ней как следует. «Гляди, чтобы не сбежала, отчего бы хозяину не отобрать у нее одежду?» — проскрипел тот. «Кричеру нужна помощница. Вдруг Крауч одумается и решит вернуть ее?» — пожал тот плечами. «Не дело швырять венки туда-сюда, словно бладжер какой-то. Пусть придет в себя, тогда, думаю, она и так тебе поможет. Хозяин так добр!» — любовно проскрежетал Кричер, обожавший Регулуса, и уволок несопротивляющуюся венки за собой. Она была словно в ступоре от постигшего ее горя. «Вы вещи собрали?» — спросил Сириус. «В школу пора». «Давно собрали», — ответил я. «А что, тетя в этот раз меня провожать не будет?» «Ня», — ответил крестный, залпом выхлестав чашку кофе. «Там отец Дадли нарисовался, хочет сам его отвезти в этот, как его, Далвич». «Ага, по-моему, намерен вернуть былое», — фыркнул Сириус, заплевав брата кофе. «Слушай, можно поосторожнее?» — поморщился Регулус, отряхиваясь. «Тетя Пэт очень похорошела», — вставила Гермиона и хихикнула. «А уж как соседи, наверное, сплетничают. К дому Эванс так и лимузин подкатил, да такие кавалеры, постарше и помоложе, на выбор. Наверняка кто-то из соседей донес мистеру Дурслю, он и явился проверить, что да как, именно. Поэтому я провожу вас и тоже явлюсь проверить», — снова фыркнул Сириус. Но на этот раз Регулус успел заслониться газетой. Правда, без лимузина, но с подарочком. «А во, Рек, дай-ка, ну что еще?» Тот с мученическим вздохом отдал газету. «Да так, скандал», — ответил крестный, разлепляя забрызганные кофе страницы пророка. «Люди выражают недовольство организацией службы безопасности на чемпионате, и компенсации требуют. Я, кстати, тоже потребую. Те придурки палатку нашу подпалили, пока я ребят искал». Регулус выразительно хмыкнул, но ничего не сказал. «Сириус, а зачем нам в этом году праздничные мантии?» — спросила Гермиона. «Понятия не имею», — ответил он. «А вы купили?» «Конечно. Хотя чем они от обычных отличаются, в толк не возьму. Я еще платье захватила. 3, — добавила она справедливости ради. «Вдруг пригодятся? С-декольте?» — с надеждой спросил я, и подруга выплеснула на меня стакан воды. «Я серьезно спрашиваю. А то, может, мне тоже фрак или там смокинг приобрести, трансфигурируешь из своих драных штанов», — ядовито сказала Гермиона. «А бабочку я тебе завяжу, папа научил. Или виндзорский узел М. Главное, чтобы это был не колумбийский галстук», — философски произнес Регулус, и мы дружно захохотали. Трястись в поезде было скучно, поэтому братья Блэк просто доставили нас в Хаксмит и велели шпарить до замка своим ходом, пока дождь не начался. Багаж уже должен был доставить Кричер, об этом можно было не волноваться. Хоть он и шипел на Гермиону, грязнокровка, но ослушаться любимого хозяина Регулуса не мог. Одним словом, мы прогулялись, купили пару волшебных приколов, перекусили в кафе, а потом неторопливо отправились в замок. В замок нас пускать не хотели, ворота были заперты, звонка или хотя бы молотка на них не предусмотрено, а орать дурниной, чтобы дозваться кого-то, мы посчитали глупым занятием, поэтому пошли кругом, к подземному ходу. Я хотел навестить Василиска, а Гермиона – прошвырнуться по пустому замку. Дело в том, что Сириус рассказал нам о выручай комнате, этаком убежище, которое появляется при большой необходимости, а выглядит всякий раз иначе. А самое главное, не отображается на карте мародеров. Ну разве мы могли упустить возможность поискать ее, пока кругом не носятся толпы школьников? С первого раза нам ее открыть не удалось, хотя Гермиона уверяла, будто нащупала какие-то очень странные струны. «У нас еще весь семестр впереди», — утешил я, и мы неторопливо пошли к Гриффиндорской гостиной. Мы хотели пробраться в большой зал невидимыми и слиться с толпой, чтобы не вызывать подозрений, но не тут-то было. Эванс и Гринджер грянула у нас над головами, да так, что я присел. В пустом замке звуки разносились особенно гулко и зловеще. «Откуда вы тут взялись?» «Прибыли своим ходом, сэр», — радостно отозвался я, увидев Снипа. Он глядел на нас с галереи этажом выше. «Крестный доставил, а то поезд целый день тошнится, скучно». Как обычно, при упоминании о Сириусе Снип помрачнел и плотнее сжал и без того тонкие губы. «Если вам скучно, — сказал он, — то идемте-ка со мной. Поможете подготовить класс для первого курса на завтра или Гриффиндор откроет учебный год с минусовым счетом». «Конечно, сэр», — с энтузиазмом ответила Гермиона, взглянув на меня. Я только плечами пожал. «Подумаешь, ингредиенты разложить или даже нарезать, все равно пару часов до прибытия поезда заняться нечем. Сэр, а вы не в курсе, для чего в этом году нам понадобятся выходные мантии?» деловито спросила Гермиона, ловко калибруя флоббер червей на глазок, без весов. «Я точно так же развлекался со змеиными зубами». «В курсе», — мрачно отозвался Снейп, коршуном следивший за нашей работой. «И зачем же? Узнаете на пиру. Ставлю галлеон против этого вот некондиционного». Гермиона подняла за хвост, а может, за нос, полураздавленного червяка, что в этом году в Хогвартсе состоится какое-то важное мероприятие. «А где мероприятие? Там какой-нибудь прием или бал», — подхватил я. «Ну или комиссия международная явится, надо, чтобы все выглядели прилично». «Так», — сказал профессор и сощурился. «Малфой вам протрепался о турнире? Я слышал, вы все были на чемпионате». «Ну, он только словечком обмолвился, а в подробности не вдавался», — живо соврал я. «Мы и решили, что это примерно то же, что чемпионат. Так, сэр, подробности узнаете на пиру». Отрезал он и отвернулся. Мы переглянулись и развели руками. «На пиру так на пиру. За работой время летит незаметно», и уже через час Снейп лично отконвоировал нас в большой зал, приземлил за гриффиндорским столом, отдал команду сидеть, а сам ушел помогать МакГонагалл. Судя по воплям, Пивз встретил и без того промокших учеников водяными бомбочками. «Несчастные», — притворно вздохнула Гермиона, когда наши однокашники втянулись в зал. «С особенно неудачливых лило ручьем, а первокурсников после путешествия на лодках можно было выжимать. Интересно, а Малфою-то какой интерес трястись в поезде? Почему бы ему не переправиться, как мы? Не хочет отрываться от коллектива», — фыркнул я. «И слухи собирает, конечно же, дорожные сплетни, такое дело. Рон, ты не простыл? Жара нет?» «Нет», — буркнул он, плюхнувшись напротив. «А почему тогда ты красный такой?» «Он с Малфоем поругался», — пояснил Невилл, устраиваясь рядом со мной. Тот осмеял выходную мантию Рона. «Она, конечно, ГМ старомодная, но Малфой мог бы придержать язык. На твоем месте, Рон, я бы ее выкинул куда подальше и сказал, что Пивз украл», — серьезно добавил Симус. «Лучше уж в обычной школьной, чем в этом». Уизли сделался вовсе уж багровым, а я взглядом пообещал Гермионе выяснить, что же за чудо портняжного искусства выдала Рону любящая мамочка. Тем временем началось распределение, а за ним и пир. Ну а когда все наелись, Дамблдор поднялся со своего места. В зале постепенно наступила тишина, так что слышно было лишь завывание ветра и стук дождя снаружи. «Итак», — заговорил, улыбаясь, «директор, теперь я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширенный состоит теперь из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает». Едва заметно усмехнувшись в усы, Дамблдор продолжил: «Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хагсмит. Ее не разрешается посещать ученикам младше третьего курса». Мы с Гермионой переглянулись и ухмыльнулись. Впрочем, нас это уже не волновало. «Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет», — добавил директор. «Вот это было уже интересно». Я обратился вслух. «Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе». Как раз в этот момент грянул гром, и двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял человек, опирающийся на длинный посох и закутанный в черный дорожный плащ. Все головы в зале повернулись к незнакомцу, неожиданно освещенной вспышкой молнии. Он откинул капюшон, тряхнул гривой темных с проседью волос и пошел к преподавательскому столу. Глухое клацанье отдавалось по всему залу при каждом его шаге. Незнакомец приблизился к профессорскому столу и прохромал к Дамблдору. Еще одна молния озарила потолок. Кто-то ахнул, и было отчего. Вспышка резко высветила черты лица пришельца. Такие рожи, скажу честно, я видел только в кино. Каждый дюйм кожи был испещрен рубцами, рот выглядел просто как косой разрез, а изрядная часть носа отсутствовала. Но самая жуть – это глаза. Один был маленьким, темным и блестящим, а другой – большим, круглым как монета и ярко-голубым. Этот голубой глаз непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх, вниз и с стороны в сторону, совершенно независимо от первого, нормального глаза, А кроме того, он временами полностью разворачивался, заглядывая куда-то внутрь головы, так что снаружи были видны лишь белки. Эффектно, оценила Гермиона. Джокер прибыл, а где же Бэтмен? Да тихо ты, ткнул я ее локтем и отобрал у нее эклер. Перед тем, как яства исчезли со стола, моя запасливая подруга сложила кое-что в коробочку. Ты дочь стоматологов, забыла? Немножко-то можно, ответила она, облизываясь. В твоем возрасте нельзя жрать столько пирожных. Прыщами покроешься и задница вырастет в от такой ширины, развел я руки и попал эклером в нос Уизли. Ой, извини. Ладно, убедил, вздохнула она и передала свою скромную коробочку, фунта на три, Джинни, пояснив. Ей пока еще можно. Незнакомец тем временем подошел к Дамблдору и протянул ему руку, так же, как и лицо, исполосованную шрамами. Тот ответил на рукопожатие, о чем-то спросил, выслушал ответ, кивнул и жестом пригласил его на свободное место по правую руку от себя. Незнакомец сел, отбросив с лица длинные патлы, пододвинул к себе тарелку с сосисками, поднял к тому, что осталось от его носа и понюхал, после чего достал из кармана маленький нож, подцепил сосиску и начал есть. Его нормальный глаз был устремлен на еду, но голубой без устали крутился в глазнице, озирая зал. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», — жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. «Профессор Грюм». «Грюм», — шепнул Рон. «Грозный глаз Грюм, тот самый, знаменитый, а что у него с лицом?» — поинтересовалась Гермиона. «Не знаю», — ответил Рон, завороженно глядя на Грюма. «Враги, наверное», — вздохнул я. «Угу, бандитские ректусим произрешетили его всего», — поддакнула Гермиона. Грозный глаз, не обращая внимания на стоящую перед ним кружку тыквенного сока, снова полез в плащ, вынул плоскую походную флягу и сделал из нее порядочный глоток. Пока он пил, задрав локоть, его мантия на пару дюймов приподнялась над полом, и я углядел часть точеной деревянной ноги, заканчивающейся когтистой лапой. Дамблдор вновь прокашлялся. «Как я и говорил, в ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке». «Я угадала», — сказала Гермиона. «С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников», — закончил директор. «Вы шутите», — оторопело произнес Фред Уизли во весь голос. «А что это?» — спросил я. «Я думаю, некоторые из вас не имеют представления о том, что это за турнир», — произнес Дамблдор, словно отвечая на мой вопрос, «а те, кто знают, надеюсь, простят меня за разъяснение». Итак, турнир трех волшебников был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства – Хогвартсом, Шармбаттоном и Дурмштрангом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех магических заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей, и так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить.